Глава пятая. Ксюша. Не знаю, как после всех приключений мне вообще удалось уснуть этой ночью. Но спала я хорошо в комнате Лауры, на ее большой кровати с балдахином. Когда я приехала, ее мама, тетя Фатима, вскользь поздоровалась со мной и ушла спать. Мы с подругой проговорили несколько часов. Не знаю, поверила ли Лаура в мой сбивчивый рассказ о том, что я заблудилась. Я не сказала ей правды. Обидно, что Дамир даже телефон мой не попросил. Как полиция свяжется со мной по поводу тех двоих? Или он соврал? До сих пор меня мучает вопрос, как я оказалась в дорогой клинике? А что, если надо мной провели какой-то медицинский опыт или процедуру? Мысль об этом вызывает ледяной ужас, поэтому я стараюсь об этом не думать. Да и не отпустили бы меня, если бы это было так, верно? Вчера в ванной комнате я хорошенько осмотрела себя, но не нашла никаких следов. Только на плече остался небольшой синяк. На мою девичью честь тоже вроде бы никто не покушался. Но нельзя ни в чем быть уверенной. Неизвестно, сколько я провалялась в отключке. Утром просыпаюсь одна. Из кухни доносятся приятные ароматы, и я спешу присоединиться к Лауре. Но, услышав, что речь идет обо мне, притормаживаю. «Лаура, ей надо носить платок. Она не может ходить здесь с открытой головой», — отчитывающим тоном говорит тетя Фатима. «Мам, Ксюша русская. Ей ни к чему соблюдать наши традиции». «Я не о традициях, Лаура. У нее короткие волосы, обрубки. Это же позор для женщины». «Короткие волосы говорят о слабом здоровье, еще и белого цвета». «В моей молодости гулящим девкам волосы топором обрубали. Вот точно так же выглядели, как у нее. Так что нельзя показывать такое уродство нашим мужчинам. А если дядя Алик увидит ее, что скажет?» Осторожно выглядываю из-за угла. Тетя Фатима сидит за столом, облаченная в длинное платье и хиджаб. Лаура тоже в платке, но накинутым на голову небрежно. В городе она вообще не носила его. «Мама, Ксюша уж точно не гулящая. А дядя Алик взрослый мужчина, переживет как-нибудь», — хихикает моя подруга. «Мы не можем навязывать Ксюше хиджаб, нет». «Тебе смешно? Хочешь, чтобы про тебя плохо говорили? Да играешься, Лаура. Никто замуж тебя не возьмет. С такой подругой-то». «С какой? Причем тут Ксюша и мое замужество, мам?» — закатывает глаза Лаура. «По-моему, ты нагнетаешь на пустом месте». «И все же я настаиваю, что эта девушка должна покрыться. Иначе пусть едет в гостиницу. Я переживаю за нашу семью и за твою честь, глупая». Не выдержав, захожу на кухню, не забыв навесить на лицо приветливую улыбку. Хотя мне жутко обидно, что мое стильное каре назвали обрубком и уродством. У меня свое мнение насчет красоты, и свою стрижку я люблю. А со здоровьем у меня все в порядке. «Доброе утро!» «Доброе утро, гостья наша!» Тетя Фатима любезно уступает мне свое место за столом. Если бы я лично не слышала о том, что она говорила обо мне, то решила бы, что она милая женщина. «Как спалось, Ксюш? Не сильно жарко было? Я кондиционер выключила, чтобы не заболеть». «Все отлично. Какие у нас на сегодня планы?» Продолжаю улыбаться, несмотря ни на что. «Скоро приедет и мой двоюродный брат Миран. Он отвезет нас посмотреть старый храм и подвесной мост. Еще, конечно, сгоняем на горную речку. Можно искупаться. Вода там чистейшая. Правда, немного прохладная. Есть одна проблема. Мой багаж. Купальник уехал в неизвестном направлении. Вчера я сказала, что моя сумка потерялась в автобусе, что кто-то забрал ее случайно. Нагородила лжи. Вот зачем. Неужели потому, что меня попросил об этом Дамир? Поистине, этот мужчина произвел на меня неизгладимое впечатление. Что я готова делать все, что скажет? Да ну, глупости. Дело не в нем. Просто не хочу расстраивать Лауру. Она накрутит себя и отменит все экскурсии. Вместо прогулок засядем дома и будем печь лепешки с мамой Фатимой. А я хочу надышаться Кавказом, впитать его в себя и захватить этот вайб с собой в мегаполис. Сделать фото в папахе и на фоне гор, поесть горячего шашлыка прямо с шампура, покататься на лошади и посмотреть, как танцует лезгинку. Планы грандиозные. И каким-то отморозком не сбить мой настрой на прекрасный отдых. «Да, это, конечно, неприятная история», – поджимает губы Лаура. «А купальник я тебе дам свой. У нас один размер. Забыла?» Тетя Фатима смотрит на нас с подозрением, но ничего не говорит. Она достает из духовки пышные лепешки с сыром и ставит их на стол. Аромат стоит умопомрачительный, и я не могу удержаться, отламываю кусочек и кладу в рот. «Ммм, как вкусно!» – произношу с набитым ртом, желая сделать ей приятное. «Вы чудесно готовите!» Тетя Фатима расплывается в улыбке, довольная комплиментом. Лаура тоже берет лепешку и начинает ее есть, задумчиво глядя в окно. Знаю, что она переживает из-за моего багажа, но старается не показывать этого. Она действительно очень добрая и заботливая. И расскажи я ей все, как было, мы бы сейчас сидели в полицейском участке, а не наслаждались вкусным завтраком. «Ксюш, ты прости, что мы не подъехали вчера вовремя и заставили тебя заблудиться. Мирану машину протаранил какой-то придурок. Пришлось ждать полицейских, чтобы составили протокол. Я пыталась дозвониться до тебя, направить в кафе, чтобы ты подождала там, но...» «Все нормально, Лаур, правда». Накрываю ее руку своей. «А вы здесь вдвоем с мамой живете?» «Да, мой старший брат купил себе квартиру в городе, поближе к работе». «Он вра?» Услышав шум подъехавшей машины, Лаура обрывает себя на полуслове, и мы синхронно встаем из-за стола. «О, Миран приехал!» «Девочка, держи, это тебе. Подарок от меня». Тетя Фатима протягивает мне черный платок с вышивкой. «Я помогу тебе повязать». «Оу, спасибо, конечно. Но я такое не ношу». Вежливо улыбаюсь. «Это подарок», — упрямо сжимает губы женщина. «Так положено. Нельзя отказываться». «Она в машине наденет». Лаура выхватывает из рук матери черную материю и тянет меня к выходу. «Мы на экскурсию. Пока, мам». На улице останавливаюсь и качаю головой. «Я его не надену, извини, Лаур». «Да знаю», — отмахивается подруга. «И не надо. Садись в машину». Миран – высокий и статный парень, лет 25, с густыми черными бровями. В его темных глазах мелькает любопытство, когда он встречается со мной глазами. Взгляд его изучающий, оценивающий, но не враждебный. Он здоровается с нами и предлагает сразу же ехать, чтобы успеть посмотреть все запланированные места. С радостью соглашаюсь, предвкушая новые впечатления и приключения. Кавказ ждет меня.